Глава шестая. Стих первый. Когда люди начали умножаться на земле, и родились у них дочери. Стих второй. Тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. В этом месте текст жреческого кодекса прерывается на целых восемь стихов. Опять вторгается линия Яхвеста, оборванная, как мы помним, на героической песне о Ламехе. Редакторы Библии пошли на это с целью еще раз привлечь внимание к теме растущего падения нравов в мире. Из того, что мы только что прочли во втором стихе шестой главы, создается впечатление, что речь идет о неких запретных формах интимного союза между людьми, указывающих на необузданную сексуальность. Однако неясно, в чем же вина людей, а о том, что они виновны, говорит весь последующий текст Библии. И кто такие эти сыны Божии? Ссылка на каких-то иных божественных существ немедленно рождает в мозгу картину «Тронный зал Всевышнего», заполненный когортой богоподобных придворных. А это не что иное, как политеизм, которым Бог просто один из многих, только занимающий начальственное положение над другими. Поскольку подобные святые мощи политеизма, сохраненные в древних легендах, были совершенно неприемлемы для последующих комментаторов, то под сынами Божиими стали понимать просто мужчин из рода Симова или же представителей высших классов. Тогда дочери человеческие – это женщины из рода Каина или, соответственно, просто людинки. Однако оба предположения неубедительны. В книге Иова, к примеру, можно прочитать такие слова. «И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа». Глава 1, стих 6. И как следует из контекста, стих заканчивается так. «Между ними пришел и сатана», примечание переводчика. «Сыны Божии – это просто ангелы». Далее. Могли ли жители земли безропотно сносить, чтобы божественные отпрыски силой уводили их жен и дочерей? Деяние явно неподходящее для того, чтобы новая религия могла завоевать души людей. Поэтому некоторые комментаторы предложили следующую трактовку. Оказывается, дочери земные для удовлетворения своих порочных сексуальных желаний с помощью различных похотливых уловок, соблазнили праведных и неискушенных сынов Божиих. Вообще-то, конечно, не нужно было искать столь сложные и искусственные объяснения. Приходится признать, что редакторы Библии просто выбрали неподходящий фрагмент Яхвеста, стремясь отыскать хоть какое-то правдоподобное обоснование потопу. Стих 3. «И сказал Господь Бог, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками сими, потому что они плоть, пусть будут дни их 120 лет». Это место в тексте Библии короля Якова туманно. Буквальный перевод с английского звучит несколько иначе. «Потому что он, человек, тоже плоть», примечание переводчика. В пересмотренном стандартном тексте Библии написано так. «Мой дух не будет вечно терпеть дела человека, потому что он плоть». Возможно, Бог как бы напоминает себе, что человек смертен, и у грешников осталось совсем немного времени, чтобы испытывать его терпение. А может быть, он сам ищет оправдание человеческому падению. Они только плоть, и потому слабы. Следовательно, грех им органически присущ, оболочка плоти — весьма несовершенное хранилище для Святого Духа.